Глава 19. Такое ощущение, что в течение следующих 3 месяцев я меняюсь. Я больше не тот счастливый и беззаботный парень, каким был раньше. Теперь я пугающе другой человек. Злой. Я злюсь из-за пренебрежения, из-за несправедливости. Злюсь на систему, на культуру, на водителя, который чуть меня не сбил, когда я переходил улицу. На бывшего лучшего друга Элкина, ранее Оки, но теперь он весь такой манерный сноб. Он насмехается надо мной демонстративным общением с другими и своими свежевыглаженными рубашками. Манерный сноб. Но если все, на что я злюсь, должно было случиться, предначертано, то почему я злюсь? Я пришел к выводу, что все, что происходит, должно произойти. К чему гнев, если все вокруг лишь винтики неотвратимой машины? Всего лишь еще один аспект машины, не более чем танцующий ослик на моей погребальной урне. И тем не менее я злюсь. Я в депрессии. Мне больно. Я наблюдал за тем, как заходит в тупик моя карьера. Пока карьера, всех вокруг шли в гору. Когда хватало сил, я читал их монографии. Ругал их мысленно, среди друзей в Фейсбуке, в анонимных письмах, которые так и не отправил в журналы о кино, в «Нью-Йорк Таймс», в «Аргозе All Story Weekly». В частных разговорах я обвинял Голливуд в жадности, поверхностности и тупости. Говорил о дефиците идей и смелости. Говорил о самопотакающих, самовосхваляющих, прославленных нарциссах и оппортунистах на влиятельных постах. Я наблюдал за тем, как мои предложения отвергали, и это подтачивало мою уверенность в себе. Я наблюдал, как обо мне говорят лишь в прошедшем времени, если вообще говорят. Мой пол путали. Меня без лишних церемоний уволили из школы смотрителей зоопарков имени Хоуи Шермана. Я провалился в черное отчаяние, оттуда наблюдал за тем, как старею, как заболевают близкие люди в Фейсбуке, физически и душевно. Наблюдал за тем, как выдыхается искренний оптимизм в глазах молодежи и как его сменяет совсем другой оптимизм, неискушенный и жалкий. Они не знают, но мы знаем. Они узнают. И, возможно, мы будем смеяться последними, если доживем и увидим, как они узнают то, что знаем мы. Можно лишь надеяться. Работу в школе смотрителей зоопарков я потерял после ссоры со студентом. У нового поколения свои манеры. Разумеется, когда я был в их возрасте, во времена пунических войн, эту отсылку к поразительно переоцененной пьесе Олби, как и в случае с шотландской пьесой, название которой я никогда не произнесу вслух, я делаю, притворно бросив взгляд в воображаемую камеру. Студенты не вели себя с преподавателями с таким высокомерным неуважением. Имеется в виду, кто боится Вирджинии Вульф, Эдварда Олби. Розенберг имеет в виду пьесу Шекспира «Макбет». Существует суеверие, что название «Макбета», произнесенное в театре не во время репетиции или исполнения пьесы, принесет несчастье постановке, поэтому Макбета обычно называют пьеса Барда или шотландская пьеса. Разумеется, восхвалять Декарта в аудитории полной будущих смотрителей зоопарков – сомнительная педагогическая стратегема. Но как возможно полностью погрузиться в область кино и эпистемиологии, не затронув его размышления о первой философии? И поскольку в настоящее время на меня давит вопрос, не сон ли это, я считаю необходимым ознакомить моих студентов с человеком, что впервые ознакомил с этим вопросом меня. Последнее, чего я мог ожидать, что молодой белый мужчина начнет меня перебивать и называть старым белым мужчиной, пока я наивно планировал вовлечь будущих смотрителей зоопарков Америки в цивилизованную дискуссию. Я назвал его простофилией, а он ответил: «Сядь, старик, и послушай для разнообразия». «Но учитель здесь я», — сказал я. «Ты старый, белый и мужчина», — повторил он. И затем добавил: «А Израиль — государство апартеида». «Ах, вот оно что! Что ж, вы так долго ждали, прежде чем вывалить против меня подобный аргумент?» — спросил я. «Евреи верят, что у животных нет души и что они не попадут в рай», — почти прокричал он. «Прежде всего, — начал я не еврей». «А выглядишь как еврей», — огрызнулся он. «А ты выглядишь как результат инцеста 2 белых деревенских педофилов, но это еще не делает тебя таковым». Он вывел меня из себя, и я потерял самообладание. Тем же вечером меня уволили. Я поспорил с деканом. Я же отметил, что это не делает его таковым. Сказав, что это не делает его таковым, вы как бы намечали, что это не делает его не таковым. Намекал, поправил я. Я в метро, у меня на коленях картонная коробка со спидистрой, которую я остроумно прозвал Клитемнестрой. Степлером, карандашами, книгами о Годаре, испанских прямоугольистах и раннем албанском кинематографе. И, ну что, хочешь быть комиком, Джада Апатоу, такой недооцененный. Теперь я безработный, и что мне делать? Я и так с трудом могу себе позволить квартиру. Возможно, меня приютит моя престарелая тетушка в Элмхерсте, если я буду у нее на посылках. Все это деморализует, но я должен помнить о своей цели. В конце пути, уверен, меня ждет сундук золотых Инга. По дороге из метро репетирую свою лекцию о Престоне Стерджисе. Урок, который Салливан усвоил в конце странствий Салливана, противоположен тому, который он должен был усвоить. Странствие Салливана. Salivan's Travels, 1941. Культовая комедия, рассказывающая о режиссере, который ради того, чтобы снять социальную драму «О, где же ты, брат?», решает испытать тяготы жизни на себе, замаскироваться и отправиться в народ, после чего попадает в тюрьму, а там на кинопросмотре видит, как заключенные радуются диснеевскому мультфильму о Плуто. Мир – безжалостное, жестокое место. Поддаться инфантилизирующему развлечению от Уолта Диснея – это не спасение культуры, а ее разрушение. Салливан должен был до конца защищать свой проект «О, где же ты, брат?». Тех беззубых каторжников не нужно было успокаивать детскими рисунками. Их нужно было освободить от гнетущих кандалов, буквальных и фигуральных. Совпадение ли, что громкий смех этих несчастных совершенно не соответствует показанному в отрывке юмору? Это смех безумцев, сломленных, потерявших надежду. В мире существовал только один анимационный фильм, который мог спасти человечество. Возможно, это совпадение, но я начинаю замечать на улицах неповоротливую фигуру Инга. Иногда в его белом гриме, иногда без грима, или это был не грим. Мои воспоминания конкретно об этом аспекте расплывчатые, но всегда вдалеке. Он в квартале от меня, сворачивает за угол, заходит в здание. Как привидение, только странное, словно оно преследует не меня. Словно я наблюдаю, как оно преследует кого-то другого. Словно я смотрю кино о привидении. Может быть, дело просто в том, что я все время думаю об Инге? Однажды я встречался с девушкой, которая бросила меня ради парня, в общепринятом значении более успешного, красивого и приличного, и впоследствии я всюду замечал ее машину. Но, конечно же, машина просто была довольно распространенной модели и цвета. Да и вообще все машины в наше время выглядят одинаково. Смотри мое обласканное критиками эссе как раз на эту тему «Обыкновенный машинизм» в журнале «Что не так с машинами сегодня?». Так что редко, если вообще, когда это была именно она. Подозреваю, тут похожий феномен. Хотя Инга, насколько я его помню, был двумя довольно необычными людьми, но замечаю я его на расстоянии в основном ранним вечером, когда и глаза, и сердце играют с нами шутки. Вскоре, однако, я уверен, что замечаю вблизи фигуру, у которой есть как минимум необычайное сходство с одним из Инга. Это вам не путаница в стиле Toyota Honda. По самой меньшей мере, это как Алек Болдуин, Билли Болдуин. Я все еще недостаточно близко, чтобы его догнать, но это его постоянное присутствие всей своей тяжестью давит на психику. В конце концов, я до сих пор чувствую угрызение совести за полное уничтожение труда всей его жизни. Тот факт, что он сам требовал уничтожить фильм, никак не облегчает бремя. Если бы все наследники уничтожали труды по требованию умирающих художников, потенциальный урон цивилизации не поддавался бы подсчету. Первым на ум, конечно же, приходит Франц Кафка, чей друг Макс Брод, к счастью, не исполнил его посмертную волю. Обри Бёрдслей просил издателя о том же, но издатель не послушался. Это история со счастливым концом. Но скольких гениальных рукописей и произведений искусства мы не досчитались. Мы никогда не узнаем, как мир изменили бы к лучшему утраченные книги Гоголя. Но об одном нет сомнений, они бы его изменили. И еще сложнее представить, что случилось с пропавшими трудами никому неизвестных художников, которые все равно что не существовали. Возможно, кто-то по имени Лорен Телмс написал роман, что изменил бы культуру самым невообразимым образом. Возможно, картины художницы по имени, скажем, Дженнис Меншель, повлияли бы на целое поколение художников. Вдруг симфония, написанная, скажем, кем-нибудь по имени Энрайт Вонг, изменила бы музыку так, как мы даже не можем себе вообразить. Если только представить невоспетое множество художников любой расы, этнической и гендерной принадлежности, возможно, трудившихся в безвестности лишь для того, чтобы после смерти родственники обыватели и мещане домовладельцы выбросили их работы в мусор, хочется плакать. И я плачу. Одно из их произведений могло бы положить конец бедности, вылечить рак или вызвать мимолетную улыбку на лице маленького мальчика, только что потерявшего мать из-за рака или бедности. Список этих гипотетических художников, как можно себе представить, бесконечен. Мария Реджиу, Боб Томас Корк, Сильвио Моретти, Ашо Кеке, Хироси Биттнер, Беф Уикнер, Оранж Джулиус, Харпер Мид, Джанет Танака, Гарри Прохнау, Шанна Деврис и так далее, и так далее. Теперь один из них — призрак Инга, который еще при жизни просил меня уничтожить фильм. В призрачно-мертвой ипостаси велит мне, как я верю, его вспомнить. Я в это верю, ибо что есть призрак, как не мольба вспомнить? И неспособность вспомнить фильм преследует меня так же, как и он сам. Это мой долг перед миром. Я обязан извлечь его, кадр за кадром, из глубины памяти. И хотя, скорее всего, у меня нет в запасе 90 лет, чтобы воссоздать его кадр за кадром, никогда не говори никогда. Может быть, с хорошим бюджетом я смогу нанять целый батальон аниматоров, и мы управимся лет за 10. Может быть, я тот герой, который нужен миру прямо сейчас. У себя в квартире я через профессиональную ювелирную лупу разглядываю единственный оставшийся кадр фильма «Инга». Мне кажется, я придумал блестящую и вполне реалистичную технику восстановления. Благодаря собственноручно изобретенному методу, основанному на моем понимании теории растущего блока Вселенной и обширных познаниях в области истории кинематографа, я смогу изучить этот кадр и с высокой степенью точности предсказать, какой кадр следует за ним и какой ему предшествует, повторив процедуру всего лишь каких-то 186 624 999 раз, на выходе я получу законченную реконструкцию фильма. Конечно же, это потребует усидчивости. Скорее всего, задача меня прикончит, но иначе нельзя. Кадр. Толстяк в клетчатом костюме и котелке. Он лукаво, по-детски, гротескно улыбается в камеру. Над головой у него что-то похожее на железный прут. Размытый контур предполагает, что железный прут летит в него со значительной скоростью. Кто-то хочет ударить его по голове? Если так, то он в данный момент находится в блаженном неведении относительно своей близкой участи. Значит ли это, что на следующем кадре мы будем на 1/24 секунды ближе к удару? Можно ли считать, что это первый кадр, на котором мужчина начинает осознавать, что его ждет, и сейчас на его лице появится страх, или страх появится позже, или страха вообще не будет, и череп раскроет неожиданно для него, или, может быть, железный прут пролетит мимо, может быть, в последний момент он вернется, может быть, прут вообще не из металла, может быть, он шоколадный, может быть, он движется не к нему, а от него, сложно разобрать из-за дыма. Возможно, это последний кадр в сцене и дальше переход к следующей раньше, чем прут коснется головы. И если так, то что дальше? Теперь кажется, что число вероятностей, если и не бесконечно, то уж точно невообразимо широко. Мир невозможно сложен, и даже такая простая по сравнению с целым миром штука, как фильм, если разбить его на кванты, становится непредсказуемым. Конечно же, есть и маловероятные варианты. Крупный план половых губ, флотилия из тысячи инопланетных космических кораблей, заполнившая небо над Кронгом Тьяктомуком, молодой лепрекон, что стоит, подбочинившись в цветущем поле, умирающий шмель, присевший на корону из маршмеллоу. Дэвид Саскинд собирается покашлять, 14 петухов на отдыхе. Список можно продолжать, но не уверен, что от него будет толк, потому что, как бы ни были маловероятны все эти варианты, они все же возможны. В сложившейся ситуации, учитывая то, как мало у меня воспоминаний о фильме, я не могу сделать даже ни одного обоснованного предположения. Я был уверен, что способен на подобную кинематографическую дедукцию. Я-то с моими познаниями в области кино... Но я чрезвычайно обескуражен. Внутренний голос снова называет меня неудачником. Это мой собственный голос. Он слишком далекий, не поймешь. Убираю кадр обратно в конверт. Меня переполняет ненависть к себе, неспособность предсказать следующие и предыдущие кадры фильма. Остальные мгновения, квантованную версию мира Инга, приводят меня к неоспоримому выводу. Единственное действительно существующее мгновение — это сейчас. Все остальное — слухи и сплетни, все остальное — ложь. Я меряю комнату шагами. Комедия, конечно же, тоже ложь. Это защита, агрессия. Это экран, созданный, чтобы отделиться, чтобы сказать: это не обо мне. Она божественна в своем осуждении, она противоположность эмпатии. Комедия выседает на троне и заявляет: вы нелепы, вы жалки, вы тупы. Меня веселит ваша боль, и самое важное — я не вы. Даже комедия, направленная на самого себя, стендап, вудиалиновщина, исполняются как защитная реакция. Я шучу о самом себе, значит, сам я не смешон. Я меряю комнату шагами. Моя работа, то, что я даю миру, я смотрю. Наблюдаю, воспринимаю, вбираю в себя. В этом смысле я представляю вселенскую женственность. Я не стыжусь своей женственности, я вбираю в себя творчество как сперму. Творчество оплодотворяет мой разум, как яйцеклетку, и я вынашиваю идеи. В результате рождается переплетение двух сознаний. Оплодотворение невозможно без спермы, но и сперма без яйцеклетки бесполезна. Просто высохнет внутри старого носка. Я восприимчив к истинному искусству, к истинному творчеству. Но не позволю людям вроде Чарли Кауфмана вторгаться и насиловать мой разум. Я буду рвать и метать. Я не буду молчать. «Мету, Чарли Кауфман, мету!» Я отвлекаюсь, чтобы достать батарейки из датчиков дыма, которые вдруг одновременно заверещали. Я продолжаю мерить комнату шагами. Я предостерегу остальных, чтобы им не пришлось переживать то, что сейчас переживаю я. Чтобы они не просыпались ночью в холодном поту, выдумывая оправдания для того, кто на них напал. Может, я сам напросился? Может, я нечетко выразился? Какие мерзости родятся в результате этого ужасного союза? Придумают ли противозачаточную таблетку от изнасилования второстепенными и бездарными киноделами? Детекторы дыма теперь верещат даже без батареек. Я снимаю их с потолка и топчу. Я меряю комнату шагами. По радио сообщают об очередной забастовке в Париже. В этот раз бастуют «Фабрика де сак а багет». Производители сумок для багетов. Французский. Город закрыли на въезд и на выезд. Начались бунты. Я меряю комнату шагами.